Пятый год шел Терезе, когда умерла ее мать. Помню, как на следующий день по смерти матушки отец, взяв меня на руки, сказал: «Поцелуй ее в последний раз». И я прижала губы к ее холодному лбу. Все эти дни я очень мало плакала и никому не говорила о том, что переполняло сердце мое, но слышала и видела все, что от меня хотели скрыть. Как-то раз, оставшись в коридоре, увидела она длинный и узкий черный ящик, прислоненный к стене, и, остановившись перед ним, долго на него смотрела. Ростом была так мала, что должна была подняться на цыпочки, чтобы его увидеть весь. Страшно большим и зловещим показался он ей. Гроба никогда не видела, но вдруг поняла, что это он. Может быть, поняла и то, что не надо было желать смерти матери. И, поняв, ужаснулась. Точно сглазила мать. Убила ее этим желанием. Кончилась эта минута детства ее. Счастливо было оно, как у немногих детей. Все улыбалось мне на земле. С каждым шагом я находила под ногами моими только цветы. Но очень скоро все изменилось. Чтобы сделаться так рано невестой Христовой, монахиней, нужно мне было страдать с самого раннего детства. После кончины матушки я совсем изменилась. Прежде я была веселой и общительной, а теперь сделалась робкой, тихой и такой болезненно чувствительной, что взгляда одного иногда было довольно, чтобы я расплакалась. Я не хотела, чтобы на меня обращали внимание, и терпеть не могла от чужих людей, только со своими было мне хорошо. Жало смерти, войдя в душу ее, отравило ее медленным ядом. 9 лет будет длиться это отравление, как вошедшая внутрь тяжелая болезнь, пока, наконец, не разразится таким припадком, что больная будет на волосок от смерти. Тотчас же, почти после кончины жены, Луи Мартен с 5 дочерьми переселился в соседний нормандский городок Лизье. В этом захолустном городке, каких много везде, а во Франции 2 последних веков больше, чем где-либо, господствовало то бесконечное мещанство и скопидомство, дошедшее до скаредности, которое имеет надо всеми людьми, умными и глупыми, добрыми и злыми одинаково, неодолимую, как бы не человеческую, а божескую власть, и веяла над всем такая же неодолимая скука. В летние жаркие дни, когда и цепные собаки не лаяли от лени на редких прохожих, слышался в мертвой тишине пустынных улиц сквозь плотно запертые ставни только храп или убийственное, до вывиха челюстей, зевота. Вместо искусства господствовала здесь дешевая под него подделка самого дурного вкуса. Вместо науки – одобренная Министерством народного просвещения школьная программа. А вместо религии – точное исполнение церковных обрядов. Было в этом во всем то благоразумное, благополучное и благочестивое мещанство, которое есть не что иное, как самое страшное из всех смертей – смерть заживо. 20 лет проведет Тереза в этом городке. Если Алансон был ее Назаретом, то Иерусалимом, и Голгофой будет Лизье.